404. Каждый в себе, каждый по-своему. Но все о духе, как донести чашу? Помните, друзья, как мы меняем места и время жизни. Если работаете для человечества, надо менять места, ибо плотно дыхание людей.